Эу-роу! Торжествующий рев натурально сотряс весь мохнатый дом. Я услышал, как внизу залаял Друппи, увидел, как изменился в лице Малдо, открыл был рот, чтобы спросить, кого на этот раз драный индюк в задницу клюнул, но не успел, потому что в этот момент источник божественного звука бухнулся передо мной на колени, что примерно сравняло наш рост, и обхватил здоровенными волосатыми ручищами, да так крепко, что я не то что вырваться, пошевелиться не мог, и дышать тоже не очень. Источник был огромен, космат, бородат, задрапирован в звериные шкуры и образцово показательно дик. Ну, то есть ему снилось, что он именно таков. А мы были вынуждены принять его интерпретацию. Еще недавно я бы в обморок грохнулся от подобного сюрприза. Но жизнь в Йехо в условиях отмены большинства запретительных статей Кодекса Хренбера и одновременного нашествия толп сновидцев сделала меня скучным человеком. Никаких романтических обмороков. Один прагматичный расчет. Ага, вот и первый любитель волшебного порошка пожаловал. Кучу времени мне сэкономил. Молодец. Во всем этом было одно небольшое неудобство. Грубые прикосновения спящего, строго говоря, вообще не человека, а бесплотного фантома, оказались несколько более чувствительны, чем я бы себе пожелал. Яркие, незабываемые ощущения. Но обо мне, хвала магистрам, нашлось кому позаботиться. «А ну, отпусти его!» — завопила Меломори. Свое требование она сопровождала действиями, я бы сказал, недостаточно гостеприимными. Иными словами, лупила беднягу с применением каких-то зверских приемов арварохской рукопашной борьбы, или как там называется этот их метод молниеносного превращения противника в рубленый бифштекс без применения кухонных приборов. Она и до своей арварохской эпопеи отлично дралась, а сейчас даже подумать страшно, на что способна. Поэтому лично я стараюсь думать на подобные темы как можно реже. Но со спящим у Меломори ничего не вышло, поскольку она ему так и не приснилась. Все его внимание досталось мне. Потому что, во-первых, обаяние мое неотразимо, и все человечество всех обитаемых миров с утра до ночи только и мечтают, как бы увидеть меня во сне. А во-вторых, кисет с келькруальшатом лежал именно в моем кармане. Иногда так мало надо, чтобы разжечь в сердце незнакомца любовь. «Да что происходит?» — заорала Меломори. Она устала молотить пустоту, поняла, что ничем не может мне помочь, и начала паниковать. «Это просто спящий», — коротко объяснил я. «Не волнуйся, все в порядке». «То есть тебе нравится такое обращение?» — обрадовалась Меломори. «Ладно, буду знать». «Даже не вздумай. Погоди, сейчас». Вместо того, чтобы говорить дальше, кое-как вытащил из кармана кисет с запасом порошка хель-круальшат и швырнул его в дальний угол комнаты. Ну, то есть мне приятно говорить «я швырнул». В этом чувствуется бесшабашный размах и дурная удаль. Правда, звучит гораздо скромнее, поскольку очередная попытка хоть немного высвободиться из железных дикарских объятий провалилась, как и все предыдущие. Я просто уронил кисет на пол и поспешно отфутболил его ногой. Не в дальний угол, конечно, но довольно приличное расстояние. Дикарь прочувствованно зарычал, метнулся следом за вожделенным свертком, ликуя схватил и взмыл к потолку. А я напротив сел на пол и, наконец, вдохнул полной грудью. — Ты вообще цел? — спросил Меломори. — Это что, тоже не галлюцинация? — несчастным голосом осведомился Малдо Йос. — Да, — сказал я, — и нет. В смысле, я цел, и это не галлюцинация, а нормальное, закономерное и даже отчасти заранее запланированное мною событие. — То есть ты всегда так живешь? — восхитился он. — Не всегда, — честно ответил я. — Да, далеко не все дни такие спокойные, как этот, — подтвердила Меломори. Увы, Малдо пропустил ее замечание мимо ушей. Он во все глаза пялился на сновидца. — Смотрите, во что оно превратилось! Мы с Меломори задрали головы вверх. И точно, теперь у нас под потолком летал не косматый дикарь в шкурах, а огромный дикий кот с павлиним хвостом, растущим, вопреки логике, не из задницы, а из уха. Левого, если это важно.